За счет выигранного времени газ, который хранился в капсуле, успел закончиться, и арена стала снова доступна для глаз. Покрыв свои кулаки огненной пленкой, которая могла разогреваться по моему желанию, я сделал пригласительный жест. В ответ на мое усиление Бэтмен стукнул своими кулаками и по ним начал пробегать ток. Поняв, что сейчас будет больно, я бросился на него. Каждый его удар попадал в цель, а я смог прикоснуться к нему только раз 6 от силы. Конечно, эти удары были довольно разрушительны. Об этом можно судить по его левому боку, в котором броня приплавилась к коже, и по крови, которая иногда вытекала из его рта. Но блин, до этого я пустил 2 удара в никуда. Вот откуда я должен был знать, что металл, который он использовал для создания своего знака, так отличается. Мои удары его еле оплавили. Меня избивали, как ребенка. Мои боевые навыки по сравнению с его ударами были просто клоунадой. Но даже у Бэтмена есть предел. И спустя час этого смертельного танца я использовал максимальный удар и пробил его грудную клетку. Будучи ослепленным своей победой, я слишком поздно заметил, как он прилепил ко мне какую-то колбу. В его руке появился детонатор, и довольно пугающе улыбнувшись, он нажал на кнопку. Мою грудную клетку разорвало нахрен, а вот у него только сильно помялась броня, и падая во тьму я понимал, что пережил его всего на 1 секунду. Гребаный Бэтмен. Глава 31. Проснувшись за час до крика будильника, я неплохо так мысленно проматерил этого любителя наряжать подростков в латекс. Бэтмен же не убивает, или для меня сделали исключение, а как он улыбился то в конце. Сразу вспоминается Бэтмен, который смеется. Бэррррррр, стрёмно. Ну ничего, я его запомнил. Еще раз попадется мне на арене, и быстрой смертью все не закончится. Подготовившись и дождавшись начала занятия, я уже стоял у стрельбища. И в этот момент передо мной появилось сообщение от системы. Задание получено. По стопам отца. Покажите всем, что у льва не может родиться котенок. Будьте лучшим по всем предметам и тестам. Награда за выполнение. Уважение агентов счета, сохранение поддержки отца, привлечение внимания директора счета, 50 со, и монета желаний. Наказание за провал. Презрение агентов счета, разочарование отца, 30% шанс пойти на опыт и повышение количества суицидальных миссий в будущей карьере агента. Класс. Будь лучшим или умри. Ну или пойди на опыты. Надо будет поднапрячься. В этот момент как раз пришел наш учитель-наблюдатель. Стрельба для меня давно перестала представлять проблему, и стреляя по закрепленным мишеням, промах был невозможен. И тут даже не в уровне стрельбы было дело. В такой стрельбе больше решала отдача, которую я даже не ощущал. Поэтому, высадив 3 магазина МК и принявшись за берету, я был остановлен тренером, который посоветовал мне перейти к более высокоуровневым тренажерам. Тут уже было намного веселее. Мишени появлялись в случайных местах, а режим максимальной сложности убирал у мишеней все цвета и оставлял только одну красную точку, которая появлялась в случайных местах. В общем, урок был полезным и развлекательным. Дальше шли занятия по биологии. Вы спросите, зачем? Ну тут все просто. Нас учили, куда лучше бить, чтобы цели было очень больно, как не оставлять следов после ударов и, пережав какие точки, человек сразу отправится в царство Морфея. В последующих занятиях обучение переключилось на медицинскую помощь в условиях, когда на больницу вы могли больше не рассчитывать, а помирать не хочется. Затем нас учили, как лучше проникать на объекты разных уровней защиты, как растворяться в толпе и другим фокусам хорошего агента. Потом шло вождение. Под управление нам давали самые разные виды авто, от обычных седанов и суперкаров до военных грузовиков и лимузинов. И я погрузился в рутину обучения, которая разрушалась в очень редкие случаи. Одним из таких моментов стал мой день рождения, а именно подарок от системы. Поздравляем вас с этим знаменательным событием. Мы наблюдали за вашим усердием и тренировками, которые приближают вашу цель. Поэтому в помощь вам мы посылаем эти прекрасные подарки. АО. Костюм кожаный устрашающий восстанавливаемый, 1 шате. Заглушка управляемая, 1 шате. И что это за чудо вещи? Спросил я у системы. Костюм является полностью пуленепробиваемым для малого калибра, но пушка побольше спокойно сможет засунуть в вас свои длинные твердые пульки. Также со временем он восстановит любые повреждения. Выглядело это нечто, как полностью обтягивающий БДСМ костюм с молнией на моем достоинстве. Очень устрашающе. Заглушка способна лишить голоса любого человека. Если пользователь наденет ее на живое существо, то без его разрешения снять ее будет невозможно. После одевания заглушка становится неуязвимой. Это кляп из секс-шопа и больше похоже, что он просто шел в комплекте с костюмом. Подарки прямо высший класс. Хоть сейчас одевай и иди вешаться. Спустя 2 месяца. Дзинь. Задание выполнено. Вы показали, на что способны. Ваш отец гордится вами. Глава щита был заинтересован. Награда. Боевые агенты уважают вас и понимают, на что вы способны. Монета желаний. 50 со. Монета желаний является одноразовым объектом, способным исполнить одно желание своего получателя. Игрок не может использовать монету желаний. Она должна быть подарена разумному живому существу. Как-то не очень полезно. Может, потом найду ей применение. Ладно, вещи собраны и остается только купить билет на самолет. Но этим, я думаю, можно будет заняться и завтра. Ну все, мое обучение здесь окончено. Дальше меня ждал Вашингтон. По крайней мере, так я думал сначала. До того момента, как мне пришлось взять перерыв на 2 недели. Отцу я сказал, что мне надо немного развеяться от всей этой рутины и проветрить мозг. И к моему удивлению, он пошел мне навстречу, конечно, предварительно напомнив мне про свое обещание. Назовем это привилегиями лучшего студента и хорошего сына. Теперь перейдем к главному. Что же меня сподвигло прервать обучение? Да сущий пустяк. Репортаж одного канала о военной операции на территории какого-то института и речи очевидцев про большого зеленого монстра, который рвал машины голыми руками. Услышав это, я понял, что у меня от силы не больше 7-10 дней до разборки в Квинсе. Брюс сейчас вместе с Бетти в роуд-муви до Нью-Йорка. И было бы идеально, помни я имя того ученого, с которым переписывался Брюс. Но в голове всплывали только позывные по типу «Мистер Блю» или «Грин». Из-за этого шанс обезвреживания мерзости еще в зачатке был крайне минимален. Плюсом идет сам ученый, разработавший лекарство для Бэннера. Он вроде как должен стать мыслителем. И хоть в КВМ и намека на его существование не давали, но здесь, если трансформация пройдет нормально, мы получим злого гения с интеллектом на уровне Старка, а может и выше. Только если Старк может создать и убийцу, который, не обладая знаниями генетики, решит идти крайне радикальным путем в искоренении человечества, то мыслитель, будучи еще нормальным человеком, создал на основе крови Брюса сыворотку для штамповки Халков. И если он решит, что человечество ему мешает, то уже через пару дней в мире может появиться очень мощный вирус, который убьет большую часть человечества, ну а остатком он будет править. В общем, этот гад будет опаснее нескольких мерзостей вместе взятых, поэтому его ликвидация у меня на первом месте, и на крайний случай скрещу пальцы, надеясь, что его голова просто взорвется при мутации. Добравшись до города, я сразу позвонил Тони. А пацан где пропадал? Услышал я голос Старка, искрящийся интересом. Учился. Но не об этом сейчас речь, сказал я, перебивая вопрос Старка. Что случилось? Поняв, что я серьезен, из голоса Тони пропала вся игривость. Тяжеловес готов? Спросил я, надеясь на положительный ответ. Почти, но зачем он тебе? Старк очень хотел докопаться до сути проблемы. Скажем так, у меня есть информация об возможности больших разрушений в Нью-Йорке. И я, конечно, надеюсь, что он не понадобится мне в ближайшие дни. Но все же доделай его поскорей, сказал я, чтобы Старк хоть немного понимал масштаб проблемы. Как я понимаю, источник информации ты мне не расскажешь. Получив в ответ мое молчание, он продолжил. Слушай, я знаю одну организацию, и она может решить эту проблему. Начал было уговаривать меня Старк, но я его перебил. Щит. Описал я одним словом то, что собирался мне в десятках предложений описывать Старк. Ты знаешь их? Удивился Тони. Я же сказал, что учился. Не стал я объяснять дальше. В общем, они и так об этом знают. Но даже если бы им ничего не мешало, мы бы скорее всего не дождались от них помощи. Может, только в последний момент. Начал я объяснять суть проблемы Старку. Этим делом занимаются военные, а они не особо любят птичку. Плюс это все только предположение, поэтому агенты не могут оцепить нужные места и ждать беды. В счету даже скорее выгодно бездействовать, сказал я, издав усталый вздох. Это почему? Я хоть и не видел Тони сейчас, но на все 100 был уверен, что он нахмурился. У них сейчас идет война за финансирование. И что может быть лучше, чем демонстрация того, как по вине военных рушится город и погибают мирные люди? Это можно сравнить с тем, что 2 марафонца начали забег и шли параллельно друг другу. И тут один из них достает пистолет и простреливает себе оба колена. В общем, для щита это один из лучших исходов. Подытожил всю дерьмовость ситуации я. «Я завершу костюм в ближайшее время», — сказал Старк, после чего повесил трубку. «Мне кажется, что у него будет над чем подумать сегодня вечером». Вздохнув, я убрал телефон в карман, радуясь, что выторговал его у Тони в прошлый раз. Эту крошку невозможно подслушать, а ловит он почти в любой точке планеты из-за использования спутников Stark Industries. В общем, это золото, а не смартфон. Без него такие разговоры можно было бы вести только лично. Ну а я решил поднабраться уверенности, посмотрев на свои труды прошедших месяцев. Имя: Райан Пирс. Уровень 52. Опыт 55825-58000. Параметры: сила 162, ловкость 139, выносливость 256, интеллект 72, интуиция 103, свободные очки 141. Особенности: мажор, лабораторная мышка, попаданец, недоальфа. Умения: навыки, боевые искусства 75 ур, стрельба 70 ур, полиглот 5 ур, психология 21 ур, стратег 39 ур, скрытность 56 ур, разум игрока макс, устрашение 33 ур, стиль животного 30 ур, сопротивление наркотическим веществам 40 ур, хакермин 27 ур, инженер 18 ур, воля альфы 3 ур, регенерация 29 ур, повар-алхимик 14 ур, покер-фейс 29 ур, вой 17 ур, взгляд сокола 26 ур, болевой порог 46 ур, максимальный удар 11 ур, мазохизм 25 ур, биолог 15 ур, права С-класса 17 ур, шестое чувство 15 ур. Сверхспособности: ускорение времени, ликантропия, адский огонь. Бой с Бэтменом очень сильно поднял мои боевые навыки. Он прямо вбивал в меня знания. Еще немного их подняли другие бои. Стрельбу я прокачал с помощью освоения самого разнообразного вооружения. Поэтому сейчас я могу стрелять из почти всех возможных стволов. Навыки для проникновения и другая теория вместе с частой практикой очень сильно подняли мою скрытность. Инженера я повысил с помощью литературы, а повара я смог несколько раз опнуть благодаря редким возможностям готовки в столовой. Выбивать эту возможность мне приходилось очень долго, но на последнем месяце бастион был покорен. Вой я прокачал в бою, как и взгляд сокола. Взгляд очень сильно помогал мне во втором бою, но насколько бы он не был крут, с шестым чувством он не сравнится. Да мне пришлось потратить очки, но иначе бы меня просто раскатали за первые 5 минут боя. А так и способность получил и прокачался неплохо. Биолога мне открыла биология. Удивительно, не правда ли? Права сначала были обычным навыком, но после того, как я прокатился на машине, катере, вертолете, самолете и попытался поуправлять танком, они стали такими. Столько пользы от обучения я не получал ни разу в жизни. Спустя несколько дней Старк прислал мне СМС, в котором говорилось, что костюм готов. Это смогло ненадолго успокоить меня. Все же в моей памяти довольно явно всплывает момент того, как Халк превращает мое тело в кашу. Это боль и страх, промелькнувший на мгновение сразу же подавленный разумом игрока. Все это не вызывало уверенности в моем выживании в этой потасовке. Но вот я стою на крыше одного из домов в Квинсе и наблюдаю в небе военный вертолет, в котором перевозит Брюса. Проверив броню, я нажал кнопку вызова и сразу рванул к месту взлета. Глава 32. А день так хорошо начинался. Мы с Пиппер собирались отправиться в круиз. Она уже неделю, как была свободна от всего бюрократического ужаса после выставки. Сейчас Stark Industries снова заняла лидирующие позиции, и вот надо было ему все испортить. Теперь придется отправить ее одну, а у меня были такие планы. Джарвис, сообщи Пеп, что я не смогу составить ей компанию завтра, сказал Старк унылым голосом. Будет исполнено, сэр, ответил его и. Ну давай закончим с этим здоровяком. Усмехнувшись тому, как идеально подходило имя, Тони направился вниз в мастерскую. Сэр, мисс Спотс ответила, что если вы снова променяли ее на свои костюмы, то уже завтра контрольный пакет акций компании будет выставлен за полцены на Уолл-стрит. Оповестил Джарвис своего создателя о его печальном будущем. Джарвис, сделай пометку. Если в ближайшие 2 недели ничего не произойдет, пустить костюм пацана на запчасти. Со злостью произнес Старк. Записал, сэр. Я, конечно, догадывался о его связи со щитом, но ведь разговор с Фьюри в тот день ничего не дал. Скорее даже создал больше вопросов. Весь разговор циклоп пытался узнать, что мы обсуждали после вечеринки. Поэтому я посчитал, что он защищен щитом из-за родственника. Проверив его древо, я узнал только об его отце. Александр Пирс, Политикан с большими связями. Больше мне ничего узнать не удалось. К сожалению, вся оставшаяся информация была защищена щитом, и незаметно ее было не достать, разве только они сами меня подпустят к своим серверам. Но это что-то из разряда фантастики. Спустя несколько дней кропотливого труда. Ладно, вроде готово. Джарвис, проведи диагностику систем. Приказал Старкли. Костюм полностью функционален и готов к использованию. Выдал свою оценку помощник Тони. Теперь отдых, а ты пока подготовь мой костюм, сказал Тони, уходя к себе в комнату. Спустя 12 часов, если это пустяк, то можешь быть готов стать и тостера, угрожал полусонный Старк своему творению. Сэр, звонил мистер Пирс и сообщил координаты атакуемого места, оповестил своего создателя Джарвис. Ладно, встаю. Ну кто там такой смелый, чтобы чинить проблемы у меня под боком? Спросил Тони, плетясь в мастерскую за броней. По записям с камеры видео, выкладываемых в интернет, это Халк и еще одно неопознанное существо, не уступающее ему в силе. Сбросил бомбу на своего непутевого создателя и, выплюнув кофе и отбросив чашку Тони с невиданной ранее скоростью, направился вниз. И ты молчал. Быстро отправь пацану броню и подготовь последний марк. Раскидывался приказами Старк, подбегая к доспехам. Сэр, мистер Пирс забрал здоровяка еще 2 часа назад, оповестила и Старка. Почему ты не сказал об этом мне? Спросил Тони, почти облачившись в новую модель доспехов. Вы отдали довольно точные приказы, сэр. Не буди меня, если нет угрозы разрушения Нью-Йорка или жизни Пеп. Воспроизвел запись приказа и... Хорошо, тут уже я оплошал. Честно признался Старк. Выведи на экран записи с камер. Сказал Тони, вылетая в сторону Квинса. Увидев кадры того, как двое зеленых громил разносят улицы и используют машины в качестве биты, Тони впервые засомневался в своем творении. А сможет ли его броня что-то противопоставить этим монстрам? Подлетая к месту битвы, он застал довольно нереалистичную сцену. Раин стоял на пути неизвестного гиганта и готовился принять его удар. Эта броня, конечно, являлась на данный момент самым мощным его творением в плане физической мощи, но с ударом этого создания она точно пока не сравнится. Секунды тянулись мучительно долго. Тони понимал, что сейчас пацан лишится руки и его надо спасать, но он был предательски далеко, чтобы повлиять на исход схватки. Приготовившись к худшему, он увидел, как кулак гиганта смещается в сторону и проходит мимо брони. Не понимая, как так вышло, он заметил, что одна из ног существа была опущена на полметра в асфальт. Размышления Старка о том, что могло его расплавить, были прерваны довольно комичной картиной. Раин, который в броне был чуть выше пояса твари, воспользовался его замешательством и нанес удар прямо в лицо существу, при этом пробив один из глаз мутанта фрагментированным клинком. За 20 минут до этого, добравшись по крышам к месту дислокации военных, я был шокирован их самоуверенностью. У входа в здание стояло всего 3 джипа, и это в предполагаемом месте нахождения Халка. А про их операцию по его поимке я вообще молчу. Внутри города отправить солдат на захват создания, равного по разрушительной мощи паре десятков ракетных ударов. Я, конечно, особо не общался с Россом в совместной миссии, но тогда он не казался мне моральным уродом, готовым плюнуть на жизни мирного населения. Потому что на данный момент есть всего 2 варианта событий. В первом он положился на любовь Брюса к своей дочери, а во втором на авось. Если бы Халк появился, то он бы смог открыть огонь и вызвать его ярость, что поспособствовало бы обилию разрушения и смертей. А это могло бы показать правительству всю угрозу Халка и выбить ему финансирование. Известным минусом второго плана является возможная смерть его дочери, а неизвестным Фьюри с давно готовым докладом о всех косяках Росса. Но рассуждать о его моральных устоях будем позже. Пробравшись через крышу внутрь здания, я стал приближаться к лаборатории нашего мегамозга. Пройдя по выбитой двери, я попал в его лабораторию. Везде были доски с непонятными мне расчетами, а в дальнем конце его квартиры я услышал странный шум. Чтобы не быть обнаруженным, мне пришлось скрыться за ближайшей колонной. Все же этот костюм имеет немаленький вес, а деревянный пол не очень хорошо выполняет роль амортизатора. Шум усиливался и стал перерастать в рык. Затем я услышал звук удара, которым мерзость проломил стену. После с улицы стали доноситься крики военных и звуки стрельбы. Поняв, что Фиона пошла искать своего Шрека, я наконец смог добраться до места проведения модификаций. Комната встретила меня кучей приборов и местом, на котором еще пару мгновений назад находился операционный стол. В углу комнаты лежал ученый, у которого каждую секунду увеличивалась голова. Создавалось ощущение, что ее надувают как воздушный шарик. Отвлекшись от тупых улыбок, кидаемых в сторону дыры в стене, он перевел свой взгляд на меня. «Кто вы?» – спросил меня мыслитель. «Ничего личного», – сказал я, после чего пустил ему пулю в лоб из пистолета, подобранного у военной, лежащей в главном зале. После чего я открыл рюкзачок и достал оттуда заготовленную бомбу с таймером на 10 минут. Затем я пошел собирать его наработки. Сначала я перелил сыворотку, из-за которой появились мерзости мыслитель. Затем я вспомнил про его комнату с кровью Брюса. Немного пошарив, я наконец нашел столь интересное место. Попав в это хранилище, я почувствовал себя десятилеткой в разделе игрушек. Столько всего прикольного цветного и все хочется взять. Но рюкзак не резиновый, поэтому я набрал несколько порций коктейля Халка и еще пару неведомых мне пакетиков. Уходя, мне даже стало интересно, что бы случилось, выпив все это какой-нибудь вампир. Вновь проходя мимо его тела, я решил перестраховаться. Все же это Марвел, а тут умереть окончательно очень сложно. Поэтому я для надежности пробил его голову штырем, вырванным у одной из балок. Получился своеобразный шашлычок. Затем я закинул тушку военной на плечо и вынес ее на лестничную клетку. Она, очухавшись, спишет все дерьмо на мерзость, а бомбу будут считать как часть его плана. Закинув рюкзачок в одну из заброшенных голубятин, я направился в сторону взрывов, учиненных зеленым мутантом. На перекрестке в 200 метрах от существа, считаемого Халком, остановился военный джип. В задней части его кузова стояли двое солдат, получивших приказ вести наблюдение за мерзким созданием. Но видя, как каждую секунду тварь убивала по несколько людей, у одной из солдат сдали нервы, и он навел прицел на мутанта. Его коллега перехватил ствол и увел его в сторону от твари. «Сержант», — сказал парень с нескрываемой яростью во взгляде. «Хочешь пулями в него стрелять?» — спросил он у пацана, указывая на контейнер, лежащий за ними. Достав новую ракетную установку, они навелись на мутанта и совершили выстрел. Ракета отправилась в путь в момент, когда до поражения мерзости оставалось не более 1 метра. Он обернулся и поймал ее рукой. Солдаты все еще не впадали в отчаяние, так как знали, что у этой модели стоял таймер на активацию заряда. По пришествию 3 секунд ракета детонировала, но тварь даже не обратила внимания на это. На ее лице даже не отразилось и капли страданий. Наоборот, существо улыбнулось атакующим и, издав смешок, направилось в их сторону, уничтожая все преграды на пути. Военные выжимали все из скорости движка, но уйти от возмездия монстра им было не дано. Врезавшись в скопление машин, они наблюдали, как к ним приближается смерть. Добравшись до своих жертв, оно схватило проезжающее рядом такси и злобно улыбнулось будущим трупам. «Давайте подеремся», — сказало это создание, после чего размахнулось со всей силы своим новым оружием. Наблюдая, как желтый кусок металла опускается на них, солдаты почувствовали безграничное отчаяние. Тварь же испытывала наслаждение, наблюдая, как ее жертвы теряют волю к сражению и их лица покрывают гримасы ужаса. И вот сейчас уже должен наступить долгожданный момент, а ее слух насладится прекрасным звуком переломанных костей. Но что-то пошло не так, кто-то начал тянуть такси назад. Обернувшись в сторону наглеца, прервавшего его игру, существо обнаружило подростка в странном красно-синем трико. «Эй, громила, подбери себе противника своего уровня», — сказала это миниатюрное создание. Воспользовавшись ослаблением хватки чудовища, Человек-паук выдернул машину в свою сторону и помог выбраться из нее водителю. «Занятно, ты станешь моей новой добычей», — сказала существо, одаривая подростка улыбкой, которая потом будет преследовать его еще долгое время в кошмарах. Глава 33. И где, спрашивается, вся подмога? Координаты Старку я сбросил 5 минут назад. Где мой красный рыцарь в летающих доспехах? А я ведь не хотел особо лезть в дела Халка с мерзостью. Максимум — собрать образцы ДНК. Все же интересно, почему у Брюса стоит триггер в виде злости, а у мерзости постоянная трансформация. Но, видимо, у системы были другие планы. Задание получено. Давид и Голиаф 18+. Возможно, действие крови Халка вызвало эти дни у верного Америки солдата. А может, это что-то другое, но эту образину нужно остановить. Помогите героям в обезвреживании мерзости. Награда за выполнение. Любовь СМИ и народа к вашему образу. Повышение отношений со Старком. Уважение со стороны Человека-паука. Дружба с Халком. Пониженное количество логичных вопросов в вашу сторону ИСО. Наказание за провал. Потеря интереса со стороны Фьюри, переломы, смерть, общественная ненависть, понижение отношений со Старком и появление в сети видео с вашим присутствием в лаборатории. Зашибись. Система, как всегда, не оставит меня безучастным. Ну его хотя бы найти просто. Этот пятый брат черепашек бы окрушит все на своем пути. И в подтверждение моим словам надо мной пролетела машина. Подбегая к краю крыши, недоумевая от этого боевого маневра, я взглянул вниз и все понял. По улицам города на паутине улепетывал дружелюбный сосед. Он петлял в воздухе, уклоняясь от пустых машин и пытаясь ловить в паутину наполненные. За этим пацаном лет 15 гнался большой зеленый великан. Понимая, что до момента, когда акробатические навыки парня дадут сбой, осталось недолго, я с внутренним криком Джеронима спрыгнул на мерзость. В полете я активировал фрагментированные клинки и покрыл их пламенем. Потратив половину резерва энергии, я был вознагражден двумя глубокими ранами на спине зеленого гиганта. Услышав его крик боли, я понял, что попал. Давайте я объясню, в чем изюминка моих мечей. Они имеют две формы. В первой они выглядят, как стандартное оружие средних веков. Но во втором режиме лезвие распадается на фрагменты, соединенные титановой проволокой. Теперь вы можете представить ощущение великана, когда все эти лезвия рвали его плоть, одновременно припекая раны. Закончив кричать, эта зеленая гора мышц начала поворачиваться ко мне. По его лицу было видно, что он очень недоволен моими действиями. И его главной проблемой сейчас является придумывание наиболее изощренного способа моей кончины. От скорого драматического финала меня спас Стенолос, решивший огреть нашу потерянную черепашку гидрантом. После чего, воспользовавшись его заминкой, подхватившей меня паутиной и закинувшей на крышу. «Кто вы? Это броня железного человека? Вы тот полковник с Экспо?» — вывалил на меня вопросы Спайди. «Ты правда хочешь сейчас это обсудить?» — спросил я, наблюдая, как это создание решило заняться скалолазанием. В этот момент я услышал громогласный рев сзади. Обернувшись, я увидел уже знакомую мне вертушку, зависшую над дорогой в конце улицы. «Хочешь жить?» — спросил я у паука, направляясь в сторону вертушки. «Конечно. А вы придумали план?» — спросил Стенолос, догоняя меня. «Приведем его к равному противнику», — сказал я, выжимая максимум из своего тела. Сзади мы слышали плач цементных крыш под тушкой нашего преследователя. Чтобы иметь шанс добраться до Халка, я выпустил ракетный залп по мерзости. Ракеты для него, конечно, не опаснее хлопушек, но время это нам выиграло. После выстрела я прямо сквозь броню чувствовал огонь в глазах Паркера под маской. Добравшись до места высадки Брюса, мы обнаружили недовольного зеленого великана в фиолетовых шортах. А ты точно уверен, что они не заодно?» — засомневался в моем плане Спайди. «Ну ты можешь остаться и спросить об этом у него», — сказал я, указав на приближающегося гамма-мутанта, после чего спрыгнул вниз в паре десятков метров от Халка. Приземлившись, я привлек внимание зеленого великана. Окинув меня раздраженным взглядом, он продолжил свой путь. «Как вы понимаете, это не входило в мои планы. Поэтому мне пришлось привлечь его внимание криком про Бетти». Услышав знакомое имя, Халк развернулся на 180 градусов и направился в мою сторону. Я же стал отсчитывать секунды до их встречи. Момент тянулся предательски долго. И когда Халку оставалось пройти всего 10 метров с крыши, под нечеловеческий рык спрыгнула мерзость. Два гамма-монстра сцепились друг с другом и стали выбивать все дерьмо из противника. Их битва напоминала обычную уличную драку между шпаной. Только вместо битой монтировок в бой шли автомобили и автобусы. Два монстра, не замечая людей, крушили все, что вставало на их пути. Халк разорвал полицейскую машину пополам и, засунув по руке в каждую половину, стал использовать ее, как кастеты. Мерзость пытался противостоять с помощью армейской подготовки, но из-за изменившихся габаритов его приемы не были эффективны. Под конец их битва стала напоминать сражение животных, и Халк пока удерживал свой титул альфа-хищника. Выпуская свой гнев на противнике, Халк разломал свои кастеты в металлолом. Мерзость воспользовался этим и, перехватив удар Халка, прописал ему ответный хук слева. После чего, взяв разбег, он влетел с двух ног в грудь зеленому гиганту и, отправив того в полет сквозь пару зданий. Временно разобравшись с проблемой в шортах, мерзость переключился на нас с пауком. Все это время с начала их битвы Спайди бегал вокруг и доставал раненых людей из-под завалов. Я же выступал в роли поддержки, у меня неплохо получалось находить людей. Поглядывая на их битву краем глаза, я видел, что новые жертвы появляются каждую секунду. Но мы с Питером не были суперменами, чтобы спасти всех. В момент полета Халка мы с пауком как раз вытаскивали семью из-под обвалившейся части здания. Понимая, что паук не успевает, я решил выиграть время. Знаешь, а я ведь ловил одного из ваших, как там его звали? Поток, он случаем не твой родственник, а то морды у вас, что-то очень похожие, одинаково стрёмные, сказал я, начиная принимать полную форму. Нижняя часть брони изменилась, и мой шлем открыл часть лица, которая стала длиннее. Вервульф, был выбит я из колеи его вопросом. Мы встречались, недоумевал я. Мой отряд помогал вам в охоте на потока, ответил мерзость. Блански, спросил я, охреневая от того, как тесен мир Марвел. Его отряд сильно помог нам на той миссии. Крайне профессиональные ребята. Я помнил актера, сыгравшего человеческую личность мерзости. И это точно был не Эмиль. Поэтому его превращение было для меня шоком. Зачем, только и мог спросить я, учитывая его карьеру и заслуги в армии. Ему нужно было только пальчиком поманить, и уже завтра под его домом бы стояли представители многих военизированных организаций. Он выполнял миссии не хуже Вдовы или Соколиного глаза. После выполнения задания Росса мы всей компашкой завалились в бар в одном городишке, и напившись, он рассказал нам про пару его заданий. Их отряд мотало покруче, чем ребят Удара. Если посмотреть со стороны, то все довольно иронично. Несколько месяцев назад он помогал в охоте на гамма-мутанта, а теперь он сам стал одним из них. Такая мощь должна быть только у достойных. Простой докторишка не должен обладать такой силой. С ней я встану выше всех правил и законов, сказал он, сжимая кулак. Ну так покажи мне эту силу, сказал я, вставая в стойку. Ты сам напросился, улыбнулся Блански, несясь на меня. У меня же внутри все сжалось, и выдавливая свой резерв до нуля, я молился, чтобы моя задумка сработала. 100 метров, 50, 20, 10, 5. Вот он наступает в дыру, и его удар уводит в сторону. Используя шанс, я втыкаю собравшийся клинок в его правый глаз. Затем я ощущаю, как меня что-то тащит. Улетая назад, я понимаю, что это Спайди. Переведя дыхание, я замечаю Старка, подлетевшего слева. Ну и как мы будем с ним бороться? Спрашивает Тони, видя, как раненый глаз начинает затягиваться. Мы на подхвате, отвечаю я, слыша недовольный рык из дыры в здании. После чего в сторону Эмиля, как пушечное ядро, вылетает Халк. Переглянувшись, мы решили воспользоваться главной боевой стратегией учителя Сплинтера, а именно напасть на него вчетвером. Халк в ярости месил мерзость. Железный человек кружил, сверху пуская заряды репульсера в лицо Блански. Спайди пытался его запеленать, но его паутины хватало лишь на секунды неудобства Эмилю. Я же обнаружил одну необычную деталь в состоянии мерзости. Его раны на спине не регенерировали. В этих местах было видно обгорелое мясо. Воспользовавшись этой особенностью, я выпустил пару очередей по ним. И к всеобщему удивлению, он это почувствовал и взвыл. Старк сразу уловил суть и выпустил ему в спину несколько ракет. Этого хватило, чтобы поменять ход боя. Теперь наши стальные атаки стали иметь эффект. Спустя 10 минут драки мы стали понимать, что количество взятых боеприпасов надолго не хватит. И если у Старка с новым реактором все было еще нормально, то у меня осталось не больше сотни выстрелов, а у Паука только один из веб-шутеров. В этот момент у Паркера созрел план. Мы снизили плотность атак и дали мерзости шанс войти в раж. Выждав момент, когда Эмиль стал теснить Халка, Старк пустил лазер в ноги Блански, чем заставил его замереть и открыть рот. В этот момент я, используя взгляд сокола, закинул оставшийся паутинометатель ему в горло, после чего произошел выброс остатков творения Паркера. Халк, не уловивший суть нашего плана, еще минуту дубасил потерявшего сознание Эмиля. Затем, поняв, что противник в нокауте, он издал победный рык и стал быстро удаляться в юго-восточную сторону города. Я же наблюдал комичную сцену того, как Спайди пытался перевернуть мерзость, чтобы залить ему в горло растворитель. Наконец, добившись своей цели, наш герой услышал звуки сирены и решил поскорее скрыться с места происшествия. Глава 34. Дождавшись остатки военных и людей щита, мы наблюдали, как Блански грузит в грузовик и вывозит из города. Старк смог наглядно убедиться в приоритетах Фьюри. Уж очень быстро появились их люди. После прибытия военные сразу сцепились с агентом насчет нашей черепашки. Хочу отметить, что парень достойно отстаивал с нихера упавшие права на нового гамма-мутанта. Но Росс все же отбил своего нового подопытного. Главным аргументом служило то, что это его подчиненные и ему с ним разбираться. В тот момент мой слух уловил звуки гарнитуры в ухе агента, после чего он сразу сдал позиции и стал казаться, что еще чуть-чуть и он побежит помогать им заталкивать Блонски в грузовик. По моим предположениям, щит и не собирался изначально захватывать Эмиля. Их целью было выбить из Росса признание, а учитывая, что агент скорее всего записывал их дебаты, у Фьюри теперь есть запись с признанием Росса в том, что монстр, крушащий Нью-Йорк, это его человек и что он сам будет отвечать за него. Разобравшись с этим, я попрощался со Старком и покинул место побоища. Благо, ко мне было не особо много вопросов из-за брони и постоянного перевода разговора Тони в свою сторону. А как он тыкал военных в их безалаберность. А про украденный костюм я вообще молчу. Старк до сих пор делает вид, что он не отдавал костюм другу. Поэтому с его стороны поступило небезосновательные претензии насчет воителя. Нет, Роуди он, конечно, не вмешивал, но про отсутствие костюма и нерациональное использование такого изобретения упоминал несколько раз. Добравшись до рюкзачка, я достал из него баночку и, открутив крышку, аккуратно убрал туда окровавленный обрывок ткани красно-синего цвета. По пути домой я заскочил в одно место. Недавно, лазая по сайтам высококвалифицированных строительных фирм, я обнаружил заброшенный бункер. Он находился в разделе их самых экстравагантных заказов. Их детище осталось со времен Холодной войны. Один богач построил такой на месте своей работы, на случай, если шибанет в рабочее время. По логике, они не должны были выставлять информацию об этом заказе, но поскольку вероятность иска составляла 0%, они на это просто забили. В общем, его фирма обанкротилась, а вот здание осталось. Пережив несколько пожаров, оно стало не очень соблазнительно выглядеть. Плюс район был соседом адской кухни, поэтому здание начинало понемногу загнивать. Ну а я воспользовался этим и организовал себе мастерскую в бункере. Размеры всего строения поражали. Если не считать ангар, то это почти, что база, щита из последних сезонов сериала. Без информации найти вход в него довольно проблемно. Возможно, заказчик был параноиком, но я не до конца понимал смысл в маскировке входа. Потому что если по вам долбанули ядеркой, то к тебе вряд ли еще пару десятков лет кто-то будет лезть. Но раз захотел он сделать открытие местонахождения двери через колонну, то кто я, чтобы его критиковать? Закинув образцы в холодильник и сняв броню, я стремительно покинул здание. Вернувшись к крыше в конце квартала, я издал болезненный вздох, втыкая в себя нож. После чего я достал из спрятанного пакетика маячок. Установив его обратно, мне пришлось ждать хотя бы частичного заживления. И пока у меня было свободное время, я решил посмотреть награды за задание. Задание выполнено. Вы помогли обезвредить мерзость и оставили ему пару напоминаний о себе. Награда. 70 со. Ваш образ начинает нравиться публике и зевакам. При следующей встрече с Халком вы будете опознаны, как друг. В черной-черной комнате, за черным-черным столом, сидел черный мужчина. На нем была черная-черная униформа. В его руках была синяя-синяя папка и досье на сына его друга. В его голове, для которой в современных играх использовался бы рейтрейсинг, была сложная дилемма. Осталось всего 3 дня, и я наконец смогу отдохнуть от всей этой стрельбы и сражений. Только учебники и скучные лекции. Мысленно успокаивал себя я, прикидывая время до прибытия Тора. Положив только что доставленную пиццу на стол и включив телек, я почувствовал нирвану. Извините, но показ матча по теннису будет прерван экстренным выпуском новостей, сообщил голос ведущего. Верните девочек. Сокрушался я на появившегося 40-летнего мужика. Полчаса назад в Центральном парке произошла ужасающая перестрелка между несколькими бандами. По предварительной информации, в больнице поступили десятки пострадавших. Количество убитых пока не сообщается, оповестил людей диктор. Блять, было единственным, что мог сказать в тот момент. Спустя 2 дня в больнице. В палате лежал мужчина, очнувшийся несколько часов назад. В его взгляде была пустота. Учитывая, что он пережил это, не было удивительно. Мало кто сможет принять потерю всего, чем дорожил. Любящая жена, сын, дочь. Каждое воспоминание того утра отрывало по кусочку его сердца. Их улыбки, а затем крики. Последние часы он просто медленно умирал. Он защищал эту страну, но в момент, когда его семья больше всего нуждалась в защите, никто не пришел. Какой теперь смысл жить? Задавал он вопрос в пустоту. Но тут, что-то в нем сломалось. В этот момент в палату зашел подросток. «Здравствуйте, Фрэнк», — сказал парень. Касл не обратил на него внимания, продолжая прокручивать то утро в голове. «Снова и снова. Я вряд ли когда-то смогу понять ваше горе. Я даже надеюсь, что не пойму. Но я пришел сюда не просто так, выдал пацан, садясь на стул напротив постели. У меня есть к вам деловое предложение. Продолжил свой монолог парень. Пошел нахер, ответил мужчина. Даже если это связано с вашей семьей, спросил парень. Мужчина резко повернул голову в сторону подростка, а его взгляд стал напоминать звериный. Казалось, что осталось отдать только команду, и Фрэнк прямо сейчас вцепится в горло парню, и его не остановит ни две пулевые раны, ни закостеневшее тело. Пожалуй, стоит начать с того, что во время вашей комы большую часть участников той перестрелки отпустили. За решеткой остались только шестерки, сообщил о положении дел пацан. Поэтому законными способами вам не отомстить. Хотя я уже вижу по вашим глазам, что их вы отбросили изначально. Подметил желание убивать Пирс-младший. Но у меня есть способ исполнить ваше самое заветное желание. Я могу вернуть их, произнес парень, подбросив монетку. Напоминает сделку с дьяволом, произнес мужчина. В нынешнем состоянии он был готов хватиться за любую соломинку. И если ради них ему придется продать свою душу, то это будет самое простое решение в его жизни. На его замечание на монете вспыхнуло пламя. Зачем же все так драматизировать? Мне просто нужен верный человек, которому я смогу доверять, сказал Раин, продолжая подкидывать монетку. Ну так ты согласен? Спросил парень, прекратив играться с куском железа. Если ты сможешь их вернуть, то можешь делать со мной, что хочешь, сказал мужчина, продолжая прожигать пацана взглядом. Отлично, теперь давай выбираться отсюда. Я не знаю, насколько много спецэффектов будет при исполнении желания, поэтому мы прокатимся до одного места, сказал Раин, подкатив кресло-коляску. Непонятным для мужчины образом они смогли спокойно уйти незамеченными. Несколько раз их чуть не ловили, но как будто шестым чувством парень предугадывал появление врачей с медсестрами. Это еще больше убедило Фрэнка в сверхъестественном происхождении парня. Странности продолжали накапливаться. В один момент пацан остановился напротив кафешки и, достав нож, вспорол себе бок. В этот момент Касл подумал, что его обдурил какой-то псих, но вспомнив способности, продемонстрированные парнем, он все же остался на месте. Дальше все становилось еще страннее и страннее. Его рана перестала кровоточить буквально за 10 секунд, а затем она стала закрываться. Покрутившись и удостоверившись, что рана не начнет снова кровоточить, он пошел в кофейню, при этом вернувшись оттуда меньше чем за минуту. Затем они доехали до заброшенного здания. Попав внутрь, парень представился и протянул ему монету. И, спросил мужчина, ожидающий ритуалов или чего-то паранормального, эта монета исполнит твое желание. Просто подбрось, сказал Раин, предварительно отойдя от Фрэнка. Тяжело вздохнув, он подбросил монетку. Набрав высоту, она прекратила сопротивляться гравитации и отправилась в свободное падение вниз. Упала монета уже в пустой комнате. Затем ее образ начал медленно становиться прозрачным, вплоть до полного исчезновения. В желтом двухэтажном доме стояла тишина. Для большинства людей это было обычное субботнее утро, но не для Лизы. На цыпочках спускаясь вниз, она вздрагивала от каждого скрипа лестницы. Ее не должны были услышать. Наконец, ступив на пол первого этажа, девочка стала красться в сторону комнаты родителей. Вчера вернулся ее папа, и из-за долгой дороги мама отправила его спать. На все возражения Лиза и Фрэнка им сказали, что завтра они проведут вместе весь день. Папа даже пообещал отвезти их в парк и накормить сахарной ватой до отвала. Добравшись до их комнаты, девочка тихо повернула ручку и вошла внутрь. Удостоверившись, что ее не обнаружили, она встала в стойку, приготовилась, и под крики о том, что пора просыпаться, со всей силы запрыгнула в постель, заключив отца в объятия. Проснувшись от странного ощущения, Фрэнк медленно открывал глаза. В ушах звенело, и зрение со слухом еще минуту не хотели приходить в норму. Но когда он все же смог понять, где находится, по его лицу скатились слезы. «Хватит спать», — сказала девочка, уперев руки в бок и надувшись. Увидев самое дорогое его сердцу создание, он, не думая, заключил ее в объятия. Прижав Лизу к себе, он не мог поверить в свое счастье. Неужели все то, что он пережил, было кошмаром? Внутри он молил всех богов и дьявола, чтобы это было именно так. «Пап, а мы ведь пойдем сегодня в парк?» – спросил этот неугомонный комочек, одновременно пытаясь выползти из объятий. В момент, когда он услышал эти слова, в нем все опустилось. Нет, он не позволит этому повториться. Его семья сегодня не сделает из дома и шага. «Прости, дорогая, папа себя плохо чувствует. Поэтому, может, проведем этот день дома, сказал слегка дрожащим голосом Фрэнк. Но ты же обещал, обиженно проговорила девочка, отбросившая бессмысленные попытки выбраться. А мы закажем тортик и пиццу. Нет, вообще любую еду на ваш выбор. Проглотив поднявшийся к горлу ком, сказал Касл, не замечая взгляды, кидаемые на него женой за такие обещания. Кошмар или нет, но сегодня его семья останется дома. Глава 35. Очнулся я в своей постели, не понимая, что происходит. Вроде только что стоял вместе с Кастлом, и вот. Но начав использовать свои извилины, я предположил одну теорию. Взяв телефон, я смог подтвердить свои догадки. Дата отбросилась на несколько дней назад. Похоже, монета решила вернуть его семью довольно оригинальным способом. Ну, в принципе, это мало что меняет. Главное, чтобы он помнил меня и свой долг. А раз по времени я успел, то можно будет сегодня отдохнуть. Заодно дам Фрэнку провести время с семьей. Конечно, если желание сработало нормально. Садясь смотреть уже другой канал, я взял в руку кусочек новой пиццы. Можно больше не волноваться, что я могу не успеть, и у него сменятся приоритеты. Потому что уже в тот момент я видел в его глазах, что оставалось всего ничего до появления новой цели в жизни Фрэнка. И вот тогда я уже не был бы уверен в том, как сработает монета. Вместо семьи она могла бы убить всех преступников в городе, или дала бы ему суперсилы для более комфортного их истребления. Вариантов того, что могло пойти не так, было множество. «Похоже, сегодня удача на моей стороне», — сказал Раин, поглядывая в экран ноутбука, на котором отображался вид с камер, стоящих рядом с домом Касла. Маловероятно, что они бы стали заказывать столько еды перед походом в парк. К счастью, мое вмешательство не требуется, а то было бы неудобно останавливать мужика, объясняя ему, что он твой должник, и его семья как бы была мертва. На следующий день в одной кофейне, заходя внутрь, Фрэнк не знал, что сказать. Этот человек вернул ему самое дорогое. А человек ли? Путешествие во времени, произошедшее с ним вчера, прямо говорило об втором варианте. У человека не может быть таких сил, а та монета не являлась каким-то верхом технологической мысли. Поэтому пока Фрэнк остановился на версии мистического происхождения этого создания. Осмотрев кофейню, он сразу заметил пацана, сидящего в углу и отбивающего пальцем в такт играющей песни. В кафе играл Герард Вайх, The Shade of Winter. «Здравствуйте, Раин», — сказал Фрэнк, садясь напротив его нового начальства. Единственное, о чем он думал в тот момент, — это его будущее задание. Он не считал себя хорошим человеком. Не после того, что они творили на службе. Сколько раз им приходилось прошивать врага сквозь женщин и стариков, одному Богу известно. «Здравствуй, Фрэнк, и давай без этого уважительного обращения. Ты намного старше меня», — сказал Раин, отпив кофе. «Хорошо, что я должен буду делать?» В армии его научили важности времени, поэтому Касл не любил чесать языком. «Сразу к делу, да. Ну хорошо, я нуждаюсь в личных силах, в верных мне людях, и ты станешь первым из них. Вот возьми», — передал ему Пирс-младший листок с номерами счетов и кодами доступа. «Ты должен будешь открыть охранное агентство. Учитывая твой опыт и навыки, это вряд ли будет проблемой. На этих счетах около 20 миллионов долларов», — сказал Раин, наслаждаясь реакцией своего собеседника. «Зачем так много?» — не мог не спросить Фрэнк, уже прикидывая знакомых, которые бы откликнулись на его приглашение. «На будущее. Оснащение, база, зарплата — все должно быть по высшему разряду. В ближайший год мне вряд ли понадобятся ваши боевые услуги. Но ты должен подобрать несколько доверенных человек для непыльной работы по перевозкам специфических грузов. Люди, наркотики, оружие?» — спросил с хорошо скрытым недовольством Касл. «Ну, с последним ты почти угадал. Технологии, возможно, и военной направленности. Возможно, даже и инопланетного происхождения», — ответил Раин, не скрывая зловещей улыбки. «Также в будущем ты довольно часто будешь действовать от моего лица, что-то спонсировать или покупать. Связь поддерживать будешь по нему», — сказал Пирс, протягивая Фрэнку раскладушку. «В телефоне вбит мой номер. Он довольно неплохо защищен от прослушки и взлома. Но после каждого четвертого звонка симку надо будет менять. Звонить ты можешь только между 12 и часом ночи. В остальное время СМС. В них только обозначение важности информации. По 5 уровням важности. Где 1 это обычный еженедельный отчет, а 5 это информация, связанная с появлением проблемы полного уничтожения фирмы». «Хорошо, это все?» — спросил Фрэнк, убирая листок вместе с телефоном в карман куртки. «В принципе, на этом все. Уйдешь отсюда минут через 80-90. И чуть не забыл, у твоего коллеги со смазливой мордашкой есть бизнес похожего рода. Лучше не веди с ним никаких дел. Если ты, конечно, не собираешься в будущем провозить наркоту в трупах военных, сказал Раин, вставая из-за стола и покидая кофейню под шокированный взгляд Касла. Ну, с прибылью от изобретений Старка разобрались. Теперь точно отдых. Конечно, если Лаки не решит сигануть с Биврёста на паре лет раньше. Садясь в самолет до Вашингтона, я размышлял о своем будущем. В одном из лекционных залов научной академии Щита. Помнишь, меня вызвали к Вивер? Спросил потлатый пацан у своего друга. Ну и, так вот я услышал, как она обсуждала новенького, который переведется к нам в этом месяце. Сказал Кевин, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не выдать самый важный факт слишком быстро. И что в этом особенного? Ответил парень, слушая вполуха очередную новость его друга. А особенность в том, что он из оперативки. Сбросив бомбу на своего друга, начал улыбаться Кевин. Да ладно, ты же шутишь? Уже менее уверенно спросил подросток. Нет, все чистая правда. Продолжая давить лыбу, сказал Кев. Но что ему здесь делать? Они же все тупые как пробка. Озвучил он свои мысли. Не знаю, но это точно будет весело, сказал главный сплетник института. Ну вот я здесь. Внешне здание слабо отличается от их нью-йоркского аналога. Похоже, они не очень любят менять архитекторов. Получив пропуск и информацию о приблизительном месте расположения корпуса с моей комнатой, я направился в путь. Почему-то по пути многие окидывали меня странными взглядами. Они варьировались от обычного любопытства до неприязни. И если первые я еще мог списать на новое лицо, то вот из-за последних я был в замешательстве. Почему кто-то может так относиться к незнакомому человеку, остается для меня загадкой. Добравшись до моего спального места, я обнаружил соседа. «Привет», — сказал я, закидывая сумку на свободную кровать. «Привет, так это ты у нас тот новенький из оперативки». Прямо лучился он позитивом. «Да, тебе здесь понравится», — сказал он с какой-то странной улыбкой. «Покажешь какой-нибудь прием?» — спросил он, слезая с кровати. «Здесь?» — спросил я, не скрывая своего недоумения от его позитива. «Ты прав, пошли на улицу». Начало было пытаться вытащить меня из комнаты это чудо природы. «Чувак, ты серьезно?» — спросил я с лицом полного охеревания от происходящего. «Стоп, давай я покажу тебе несколько приемов, но позже». «Сойдет?» — спросил я, уклонившись от нового захвата. «Хорошо», — немного грустно сказал парень, явно расстроившись из-за чего-то еще. «Во-первых, может, хотя бы познакомимся», — выдал я, понимая, что даже не знаю его имени.